Глава 9. Месяц путешествия до Шальгарда прошел, мягко говоря, сложно. Сестры наотрез отказывались со мной общаться, постоянно избегая моего общества, ну а я, не обращая на их детские обиды внимания, занимался тем, что мне поручила Азуми. А именно, пытался добиться слияния со своей феей. Конечно, Ли старалась изо всех сил, вот только проблема была не в ней, а во мне. Мне просто-напросто не хватало энергии для полной синхронизации. Слишком маленький у меня резерв. Решить эту проблему можно, но только специфическим образом. Нужно передать тело Митьке, а после того, как он вытянет энергию из какого-нибудь сильного мага или одержимого, влить ее всю в сам процесс слияния. Но, как и в любой технике, тут были свои подводные камни. Первая проблема заключалась в том, что для поддержания адекватного состояния моего разума мне нужно передать управление Митьке, при этом одновременно с этим частично слиться с Ли, после чего Шизик должен поглотить чужую силу, а мы вместе с Ли направить ее в нужное русло. Звучит не очень сложно, но в реальности потребуется максимальная концентрация моего сознания. Но на этом проблемы не заканчивались. Вторым пунктом в них значилась неизвестность во временном отрезке. Другими словами, если Митька поглотит не одного мага, а нескольких, или же энергии с первого будет слишком много, то я могу застрять в состоянии слияния на продолжительное время. А главное, выйти из этого состояния я должен сам, без какой-либо помощи со стороны. Вот тут всплывал один не очень приятный побочный эффект — время. Все дело в том, что я буду находиться в течение потока времени первичного слияния во времени-пространстве фей. Причем не в том потоке, что создается феей для нашего общения, так называемом среднем отрезке, а именно в их временном потоке, который в сотни раз отличается от реального. То есть пока в реальности пройдет одна секунда, для меня этот же отрезок реального времени растянется на почти полчаса, если не больше. Казалось бы, это наоборот должно мне помочь побыстрее освоить свою силу и вернуться в реальность. Но все не так просто. Это обычному магу стихии легко и просто вернуться обратно, так как его сознание даже в подобном состоянии присутствует как в реальности, так и в другом потоке времени. Я же буду полностью в мире фей, а реальность будет под полным контролем Митьки. То есть у меня просто-напросто не будет якоря, к которому можно привязаться. Все это означало только одно — я могу застрять в мире фей на неизвестное время, а точнее до тех пор, пока не выполню определенное условие. Первое — это после слияния с Ли обнаружить в себе ее часть и разум, потом отделить себя от нее, а после перенять от феи способности управления стихией и овладеть другими техниками контроля эфира. Сказать, что это будет непросто, мягко говоря, это ничего не сказать. По сути, мне придется понять и осознать, что есть такое разум, потом найти в нем ростки Ли, а после научиться с нуля оперированию собственным сознанием. Это как научиться думать одновременно о сотнях математических уравнений и одновременно их решать. Вот только я не великий шахматист, для которого подобная задача — мелкая проблема и не более того. Я обычный, по сути, человек. Ну, может, слегка необычный, но все же не настолько, чтобы вот так вот запросто достигнуть нереального. И это лишь первое условие. Второе условие не менее сложное, чем первое. После того, как я смогу оперировать эфиром и частично отделить от себя сознание Ли, а также полностью освою знания о своем собственном разуме, нужно будет найти поток связи с физическим телом, а после по нему выйти на связь с Митькой для того, чтобы вернуться из времени пространства фей в реальность, а затем и в свое тело. И это тоже далеко не простая задача. Но и на этом все условия не заканчивались. Следующим пунктом стояло принятие и усвоение способности пожирателя. То есть я должен овладеть умением Митьки в поглощении и, более того, слить свое сознание уже с ним с помощью полученного опыта и знаний из мира фей. Последний пункт был, пожалуй, самым простым из всех, но это не значит, что стало от этого легче. Казалось бы, зачем мне все эти риски? Просто живи себе дальше, как живешь, и горя не знай. Но, увы, без прохождения этого непростого испытания я не смогу расти дальше. Без серьезного и качественного прыжка вперед мое развитие останется на том же уровне, что и сейчас. С другой стороны, когда я выполню все условия, то смогу не только оперировать стихиями и магией на новом качественном уровне, но и сам смогу без каких-либо последствий и смены личности поглощать чужую силу. Так что, как бы мне ни хотелось не рисковать, но в данном случае придется действовать быстро и решительно. Хотя, думаю, больше всего меня пугала мысль о том огромном количестве времени, что мне, возможно, придется провести во временном потоке фей. Ведь речь шла не об одном дне или месяце, а, возможно, годах или даже десятилетиях. Ведь один час в реальности для меня в том же времени равнялся больше, чем двум месяцам. 5 часов равны году. 3 суток реальности для меня больше 10 лет. Вот что пугало меня больше всего. Я ведь даже понятия не имел, что такое временной поток фей и как они там вообще существуют. Да, я понимал, что для них это привычная среда обитания. К тому же Ли подробно мне рассказала, что и как в их мире. Вот только одно дело слышать, а другое дело оказаться там. Можно сколько угодно рассказывать слепому о солнце, а также о звездном или голубом небе, но пока он не прозреет, ничего не изменится. Он как не воспринимал, так и не будет воспринимать реальную картину, которую ему пытались передать с помощью слов. Вот и мне предлагалось открыть глаза в буквальном смысле этого слова. По сути, Ли и есть мои новые глаза, да еще и в новом для меня времени-пространстве. И это манило и при этом пугало одновременно. Возможно, я бы еще во время путешествия отправился в мир фей, вот только без энергии это невозможно. Так что пришлось ждать, но с пользой. Я методично изучал все данные, что мне скинула Азуми, а также тщательно изучал наставления Ли, готовясь к своему походу. Только Митька был доволен как слон. Для него приближалась полная лафа. Сможет оторваться по полной в реальности. Причем он даже поставил себе своеобразную цель. Как по мне, это была глупая затея, но изменить ее у меня так и не вышло. Митька вбил себе в голову, что раз я переспал с Лизой, то он просто должен и обязан переспать с Викторией, причем так, чтобы это стало самая незабываемая ночь в ее и его жизни. Этот маньяк изучил все, что нашел в нашей памяти насчет секса и связанных с ним вещей. В общем, готовился он очень ответственно и с полной самоотдачей. Надо честно признаться самому себе, что я возражал против его затеи слабо и только для галочки. За месяц путешествия близняшки надоели мне по самое горло. Это их показушная обида и непонятные взгляды в мою сторону нервировали и раздражали. Думаю, я даже буду частично рад тому, что за меня отомстит по полной программе Митька. Уж у него точно не будет никаких тормозов. И да, он не собирался затаскивать Викторию в постель насильно. Нет, у него фетиш заставить ее саму залезть к нему в штаны без насилия и чего-то подобного. Думаю, мне даже будет интересно потом изучить, что в итоге у него выйдет. А еще очень любопытно, как на все это будет реагировать Лиза. Да, чувствую, меня в будущем ждет не один сюрприз. Чем дальше мы удалялись от столицы, тем хуже становились дороги и города. Шальгард не был исключением из этого правила, скорее уж явным представителем того, во что может превратиться провинция, если император и аристократы начнут все деньги стягивать в столицу. Когда-то вокруг города была стена, но не сейчас. Я могу ошибаться, но, кажется, камни со стены пошли на строительство домов местных жителей. Тем впечатляюще смотрелись ворота в уцелевшем фрагменте крепостной стены длиной всего с 10 метров. Стража своим внешним видом полностью соответствовала окружавшему нас городу, то есть форма неряшливая, оружие тупое и ржавое, а сами пьяные в стельку. Естественно, нас никто не остановил. Да и кому тут останавливать? Проводили нашу карету мутными взглядами, и на этом все. Мне же пришлось срочно создавать воздушный фильтр в носу, дабы не задохнуться от смрада улицы. Сестры тоже быстро сообразили, что к чему, и применили магию. Местные сточные канавы явно служили и канализацией, и всем остальным вместе взятым. Дорога тоже состояла из сплошных ухабов и ям. Если бы не магическая подвеска, то мы бы уже давно прыгали, как на аттракционе. Вдобавок к и так нерадостному виду, с неба палил моросящий дождь, создавая еще более мрачную картину. Убогие обветшавшие дома, серые люди и пасмурная погода. Не город, а мечта. И как только в такой клоаке искать одержимых и фанатиков? Наверное, местный приход тварей бездны будут воспринимать как освобождение, а не как угрозу. Миновав бедные кварталы, мы достигли в этот раз более-менее нормально отстроенной стены и адекватной и даже трезвой стражи. В этот раз нас уже остановили, но, посмотрев на бумаги, тут же пропустили. Проехав через ворота, мы словно оказались в другом измерении. Чистая улица, опрятные дома и трехэтажное здание городской администрации. Вот только этих самых домов оказалось не так, чтобы и много. Можно было легко увидеть противоположную стену буквально в километре, не больше. И еще один квартал для богатых и дворян. Честно говоря, когда видел подобное, возникал вопрос. Неужели тем, кто жил здесь, настолько наплевать на остальных, что они словно никогда в жизни не выходят за городские ворота внутреннего кольца города? Удивительная недальновидность. И как только тут еще не случалось восстаний? Хотя, учитывая тот факт, что все маги живут тоже здесь, даже если бы народ восстал, то его быстро бы загнали обратно по домам, огнем или еще чем-нибудь магическим. Вот только зачем доводить до такого, если можно просто привести город в порядок? Да, правду говорят, если чиновники и аристократы доят народ, то аппетиты у них никогда не становятся меньше, а только больше. Зачем благоустраивать свой родной город, если можно построить себе еще один шикарный особняк в столице или рядом с ней? Остановились мы возле гостиницы для дворян. Трехэтажное здание сверкало чистотой и современными стеклянными окнами. За стеной в домах либо не было окон вовсе, или же были крошечные отверстия, затянутые непонятно чем. Впечатляющее различие. Выйдя из кареты, я задумчиво посмотрел на стену недалеко от нас, буквально в 100 метрах за гостиницей и заодно таверной. «Ну, и чего ты встал на месте?» — недовольно поинтересовалась Лиза. «Да вот думаю, а если ветер со стороны внешнего города подует, то как они с вонью борются?» «Пф, тоже мне тайна», — фыркнула презрительно Лиза. «Разместили артефакты на стене, и все, вот запах сюда и не доходит». «Да, разместить дорогущие артефакты, за стоимость которых можно во всем городе канализацию нормальную сделать», — осуждающе покачал я головой. «Удивительная дальновидность». «Привыкай», — вмешалась в наш разговор Виктория. «В бедных провинциях всегда так». «Бедных, говоришь?» — красноречиво посмотрел я на окружающую нас чистоту и порядок с аккуратными лужайками и небольшим парком рядом. «Ну-ну». «Скажи спасибо, что этот город — вотчина местного графа, а то и этого бы не было», — насмешливо прокомментировала Лиза, заходя в гостиницу. Пожав плечами, я последовал за ней в здание. Боюсь, если бы я мог сказать спасибо местному графу, то он бы мою благодарность точно бы не пережил. Никогда не пойму и не прощу мерзавцев, которые относятся к своему народу как к скоту или рабам. После того, что я увидел в Сельдерне, местная империя все больше и больше поражала своим прогнившим на корню устройством. Разве местный народ захочет защищать землю от тварей бездны после такой жизни? Да он скорее сбежит подальше и будет радоваться тому, как твари уничтожают местных аристократов и их армии, не понимая, что после дворян у посланников бездны дойдут руки и до обычных людей. Вот только не народ в этом виноват, а те, кто довел его до такого состояния. Отринув печальное размышление, я отправился в свой номер, или точнее комнату, которую уже оплатил сопровождающий нас слуга. У нас, согласно статусу, были 3 слуг, хотя в реальности это были агенты графа, у которых были свои задания в этом городе, мне же предстояло встретиться с лидером местного отделения агентуры Эрнеста. Так что, оказавшись у себя в комнате, я упал на кровать и решил подремать. Встреча назначена на вечер, а после у меня целая ночь в распоряжении. Терять время я был не намерен, собираясь сразу после получения информации заняться местными фанатиками. Не думаю, что выследить их будет так уж сложно. Проскочив мимо стражи и редких прохожих, я незаметно покинул город. Моя цель находилась в квартале частных домов, расположенных чуть в стороне от основных построек. Тут обитали низкой и средней руки дворяне данной провинции. Те, что не смогли потянуть покупку в центре города, но при этом жить в трущобах с вонючими сточными каналами не захотели. Симпатичный квартал из частных домов имел только одну проблему — полное отсутствие защиты. Если кто-то решит напасть на город, то эти частные особняки станут первой мишенью. Защитить их не выйдет при всем желании. В один из таких домов я и проник, предварительно изучив местность вокруг, да и сам дом тоже аккуратно осмотрел, на всякий случай. В данный момент в доме находился всего один человек, тот самый агент графа Эрнеста, с которым я и должен выйти на связь. Судя по тому, что я увидел в комнатах дома, жил он здесь не один, а с двумя слугами и, судя по всему, женой с двумя детьми. Сейчас, видимо, агент решил от греха подальше отправить своих к знакомым в гости или к родственникам. Хотя, возможно, я утрирую, и он просто не хотел, чтобы меня случайно увидели его близкие. В любом случае, дом чист, и можно, наконец, познакомиться с этим мужиком лет 40 с короткой черной бородой и явно военной выправкой. «Добрый вечер», — поздоровался я, выходя из тени гостиной, в которой он сидел и ждал моего прибытия. На дворе уже было темно, как-никак 10 часов вечера. «Добрый вечер», — слегка запнувшись и вздрогнув от неожиданности, произнес он, поворачиваясь на стуле в мою сторону. Руки при этом он словно демонстративно держал на столе, после чего с восхищением и уважением добавил: «Хотя меня и предупреждали о ваших впечатляющих навыках, но такого появления я, честное слово, не ожидал». «Вряд ли это имеет отношение к делу», — спокойно пожал я плечами и, пройдя через комнату, присел за стол напротив мужика. Но при этом шлем-маску доспеха снимать не стал. Мое лицо он, скорее всего, видел и знает, кто я, но на всякий случай лучше оставить все как есть. Мне шлем общаться не мешает, а проблемы агента меня не волнуют. Если, конечно, у него есть проблемы, ибо по его виду каких-то затруднений, связанных с моим видом, он не испытывал. «Да, действительно», — сосредоточенно кивнул он головой. «Что же, сразу перейдем к делу. Я уже сообщал барону Вельзеру имена тех, кого подозреваю в принадлежности к фанатикам бездны. Вы получили этот список?» «Да? Кроме них еще кто-то есть?» «К сожалению, да», — печально вздохнул он. «В последний месяц к подозреваемым примкнули заместитель стражи города, глава администрации города, а также командир южного гарнизона графства». Называя должности возможных фанатиков, он одновременно с этим выкладывал на стол листы с, можно сказать, фотографиями данных лиц и их именами. Конечно, это были не фотки в том смысле, который я помнил по прошлой жизни, но отличие было незначительным. Там подобные изображения делали с помощью техники, а тут с помощью магии, точнее, с помощью специальных артефактов. Штука не дешевая и доступная не каждому. Тем удивительнее увидеть такие качественные снимки, явно сделанные с согласия самих подозреваемых. Впрочем, учитывая должность агента, как-никак баронет Винсент Гардрус являлся главой стражи города, то, скорее всего, он просто их взял из архива. «Они, как и прежде, собираются каждый вторник ночью, или что-то изменилось?» — уточнил я для себя. «Последние 2 недели они прекратили устраивать сходки», — лаконично ответил он. «Причина?» «Неизвестно. Предположительно, встречи перенесли в другое место. Возможно, в лагерь за городом, где вроде как обитают одержимые. Вот только где именно этот лагерь, увы, мне выяснить не удалось». «Неужели слежка за подозреваемыми не принесла результатов?» — удивился я. «У меня здесь не так много людей, чтобы следить за каждым из возможных фанатиков», — поморщился он в ответ. «В основном приходится использовать местных воров и покупать информацию уже у них. Но, к сожалению, воры, как узнали, за кем следят, так сразу же отказались выполнять заказ». А без них я особо много информации выяснить не смогу при всем желании. А как тогда ты сам узнал о том, что твой помощник и двое других примкнули к фанатикам? Недоуменно посмотрел я на него. Они участвовали в последней сходке, которая проводилась 3 недели назад в доме одного из магов. Равнодушно пожал он плечами. Что именно они там обсуждали, неизвестно. Мы до сих пор не уверены в том, что эта группа именно фанатики, а не, допустим, заговорщики. К тому же, как только их встречами заинтересовались в тайной страже империи, так сразу же сходки прекратились. До сих пор неизвестно, откуда эта группа узнала об интересе со стороны тайной службы. «Ясно», — коротко подвел я неутешительный итог. «Получается, придется самому следить за подозреваемыми. И когда это принесет результат, неизвестно. Может, они вчера уже собирались, а может, сегодня соберутся, или аж через неделю. К тому же нельзя отрицать того факта, что, возможно, это и не фанатики вовсе, а самые обычные заговорщики». «Если я еще чем-то могу помочь», — неуверенно произнес Гордрус, глядя на меня. «А что насчет их семей? Они никакого изменения в характере своих супругов не заметили?» — подумав, спросил я. «Мне нужен хоть один уже доказанный фанатик». «К сожалению, нет», — тяжело вздохнул Винсет. «Или они умалчивают о подобных изменениях. Я ведь не имею права их вызвать на допрос». А так, в бабских слухах ничего подозрительного не проскальзывало. «Значит, придется работать по каждому из них», — растерянно произнес я, прикинув объем работы и, главное, неопределенность по срокам. «Если честно, то я рассчитывал, что у Эрнеста в этом городе есть более точная информация». «Может, все же стоит подождать, когда мой брат станет правителем этих земель, и уже тогда заняться поисками фанатиков?» — с сомнением в голосе спросил Винсет. «Твой брат станет правителем?» — удивился я, но тут же сам себя исправил. «Хотя, да, совсем забыл о планах нашего общего знакомого. Вот только каким образом? Твой брат разве родственник графа Лурзана?» «Так-то я тоже родственник», — хмыкнул в ответ он. «Просто я незаконно рожденный его сын, бастард. А вот мой брат, Альберт, законный сын графа. Но пока жив этот урод, наш отец, никаких прав на наследство ни у кого нет. Брат у меня, в отличие от этого гада, нормальный, но слишком прямолинейный. Поссорился с отцом, а тот его в ответ вычеркнул из всех списков». «Так если вычеркнул, то как он тогда сможет стать графом?» — удивился я. «Если бы не барон Вельзер, то не смог бы», — загадочно улыбнулся он. «Не знаю откуда, но тот достал где-то коронные бумаги, что выше графских, и по ним первым наследником по-прежнему числится Альберт. Так что как только Лурзана не станет, брат законно займет его место». «Думаешь, что твой брат Альберт сможет изменить ситуацию в провинции?» — с сомнением посмотрел я на него. «Тут даже если захотеть, не так-то просто изменить что-либо. Потребуется время». «Время, конечно, нужно, но у нас уже все готово», — с гордостью и самодовольно заявил Винсет. «Благодаря данным Вельзера у нас уже есть списки всех взяточников, казнокрадов и других уродов. Так что как только брат придет к власти, все сразу изменится. У нас уже и новые люди готовы занять все освободившиеся места. Так что изменения будут очень быстро происходить». «Звучит, конечно, хорошо. Вот только уверен ли ты в том, что новые твои люди не повторят путь своих предшественников?» Улыбнулся я в ответ. «Деньги-то им сами в руки пихать начнут. Думаешь, смогут справиться с соблазном?» «Кто-то справится, а кто-то нет», — согласно кивнул он головой. «Тех, кто не справится, выловим и поставим других. Главное — начать делать, а там уже разберемся. Ведь основная проблема — это сам граф. Он же сволочь такая, все деньги себе гребет. В провинции ничего не остается. Я вон в прошлом месяце сократил штат стражи еще на треть. А все от того, что денег нет платить людям жалования. И это при том, что этот урод еще и налоги опять поднял. Все ему мало. Сам живет в столице и горя не знает, а мы тут выживай как хочешь. У нас даже в прошлом году голод среди обычного люда был. Маги с армией только и успевали чистить леса от разбойников. А куда простому мужику податься, если работы нет? В общем, чем быстрее не станет этого гада, тем быстрее изменится ситуация в провинции». «Как же он налоги собирает, если стражи жалования урезает?» — удивился я. «Армия и собирает», — хмуро ответил он. У них там все отлично, как с жалованием, так и с условиями жизни. О чем говорить, если простой старший солдат получает лишь чуть меньше, чем мой помощник? Да и у меня самого жалования не сильно больше. Только за счет брата и выживаем. Если бы не он и его торговое предприятие, то даже не знаю, как бы мы тут жили». Слушал я его рассказ и понимал, что, по сути, Эрнесто собирался передать власть из рук графа Транжиры в руки торговца, или, по сути, предпринимателя. Станет ли жизнь от этого лучше, не знаю, но не думаю, что хуже, чем сейчас. По-моему, хуже уже просто некуда. Впрочем, это их проблемы. Если Эрнесто думает, что так будет лучше, значит, что-то знает. Ему во время войны с тварями нужен надежный и спокойный тыл. Вопрос только в том, успеют ли они все изменить до того, как твари нападут. Лично я не уверен. Это только на словах все просто звучит, а на деле всегда что-то идет не так, как надо. Тот же Альберт может оказаться в итоге не спасителем, а еще худшим тираном. Люди вообще после получения в свои руки власти меняются очень сильно. И чем больше власть, тем сильнее и быстрее происходят изменения. Исключения есть, но их слишком мало.